Глава 14. Если утро для трех сыщиц началось с неприятностей, то дальше жизнь стала потихоньку выправляться. Во-первых, нашлась крошечка. Ну, то есть, как нашлась? Оказывается, она никуда и не девалась. Все случилось после того, как Оле пришла в голову мысль, что найденыша с серой жесткой шерсткой неплохо было помыть перед визитом к ветеринару. Она согрела чайник с горячей водой, подхватила собачку и понесла в баню. Там налила тазик теплой воды и развела в нем чуток детского мыла. «За неимением специального собачьего шампуня сойдет тебе и мыло», — ласково сообщила она собачке. «Что хорошо для человеческих детишек, то сгодится и собаке». Собачка вела себя очень покладисто. Видимо, она была когда-то домашней и привыкла к банно-прачечным процедурам. К тому же она и впрямь оказалась очень грязной. Но по мере того, как вода в тазике становилась все более черной, а шерстка под руками у Оли светлела, с самой собачкой стали происходить интересные перемены. Исчезли пятна, шерстка оказалась не просто белой, она еще и перестала торчать, словно щетка, сделалась мягкой и шелковистой. А когда Оля закутала собачку с головой в большое полотенце и хорошенько в нем просушила, то наружу выглянула уже знакомая ей мордочка. «Крошечка!» – обрадовалась Оля. «Ты вернулась к нам!» Тут же она вспомнила, что и Анна Вольфовна в прошлый раз выходила из бани. Видимо, ее-то любящее сердце сразу признало в грязной оборванке с жесткой свалявшейся колтунами шерстью и пятнами ее обожаемую беленькую кудрявую крошечку. Ну а Оле, чтобы прозреть, пришлось собачку сначала хорошенько отмыть. «Крошечка снова с нами!» Это была первая хорошая новость за сегодняшний день. Вторая не заставила себя долго ждать. Как только восторги по поводу крошечки утихли, в дверь постучали. На пороге стояла Анна Вольфовна. «Меня отпустили», – радостно сообщила она подругам. «Но это не все. Кто бы вы думали, вызвался меня сопровождать, а? Имеются у вас догадки на сей счет?» Но подругам не нужно было долго ломать головы, потому что следом за Анной Вольфовной в дверь шагнул и сам капитан. «Петр Филиппович!» – обрадовались все трое. «Как же они вас из больницы-то отпустили?» «Отпустили. Как бы не так. Я сам ушел. Сказал, что мне осталось слишком мало дней, чтобы я тратил их на то, чтобы валяться в их больницах». «Петр Филиппович меня спас», – сияя сообщила Анна Вольфовна. «Как только ему сообщили о том, что Троша с Вассой мертвы, а меня считают причастной к их смерти, Петя сразу спросил, как именно погибли те двое. А когда узнал, то потребовал, чтобы к нему пришел следователь. Тогда-то все и объяснилось. Но Петя вам лучше меня все расскажет». Капитан заговорил, хоть и выглядел при этом смущенным. «Боюсь, что мы с женой слишком избаловали Трошу. Он был нашим младшим, и мы все ему разрешали. Жена на него надышаться не могла. А он отплатил ей неблагодарностью. Решил, что ему все дозволено. Начал употреблять алкоголь. Лечился, конечно. Мы с женой его в разные лечебные учреждения помещали. Сам он в клиниках тоже лечился. И у нас, и в других странах. Но краткий период ремиссии неизменно заканчивался новым срывом. Ты скажешь, что мне рассказывал?» «Да, у Троши уже случались приступы, когда он, выпив много, вытворял несусветные вещи. Скажи прямо, бегал голым по городу. Случалось с ним такое и прежде», — вынужден был подтвердить капитан. «И как только я узнал, что он и по вашему поселку разгуливал нагишом, сразу же попросил следователя проверить наличие алкоголя в его крови. И он там был, в зашкаливающих дозах. И у Троши, и у его жены Вассы. Видимо, они выпили, но не рассчитали дозу. Так или иначе, никто их не убивал. Они сами все сделали». «Значит, ваш дихлофос тут ни при чем?» «Дихлофоса в крови обнаружилось совсем чуть-чуть. Врач сказал, что такой дозы недостаточно даже для того, чтобы прикончить таракана. Некоторые тараканы такие живучие». Но подруги перебили Катю и кинулись поздравлять своих гостей. «Мы так рады за вас!» Анна Вольфовна улыбнулась и подняла вверх указательный палец. «Вы еще не все знаете. Помните диктофон, который мы нашли на острове? На нем был записан лай крошечки. Конечно, мы помним. Такое скоро не забудешь. В полиции проверили диктофон, и он оказался весь в отпечатках Васы. Но и отпечатки Троши тоже имеются. Значит, и крошечку похитили тоже они. И ее лай они на диктофон записали? А зачем? Меня заманить на остров пытались. Или даже нас двоих с Петром Филипповичем. Но зачем? Да уж и не знаю, что теперь про них и думать. Многозначительно произнесла Анна Вольфовна. Аня, довольно. Осадил ее нахмурившийся Петр Филиппович. Хватит. Прошу, умерь полет своей фантазии. Троша с женой оба мертвы. Имей уважение к смерти. Ни к чему нам с тобой теперь строить догадки, что они там хотели с тобой и мной сделать, явись мы к ним на остров. Может, ты и права в своих предположениях, а может и нет. Правды мы теперь уже никогда не узнаем, а мертвые за себя постоять уже не могут. Но тогда я скажу о том, что нам стало точно известно. В шоколаде, который Васса привозила Петру Филипповичу в качестве гостинца, нашли отраву. А это еще зачем? Не понимаете, чтобы выставить Петра Филипповича сумасшедшим стариком? Только вот в чем подвох. Сам он шоколад уже давно не ест, но Вася об этом сказать стеснялся. Думал, что она ему приятное хочет сделать, боялся ее разочаровать. А она частенько привозила Петру Филипповичу гостинца. То конфеты, то еще что-нибудь. Сам он шоколад не ест, так он меня угощал ее подарками. Я шоколад люблю, с удовольствием им лакомилась. И настроение у меня стало скакать, как ненормальное. Раздражительность повышенная. Но я вам жаловалась, что буквально не могу держать себя в руках. На людей кидаюсь, чуть что не по мне. Симптомы я тоже подтверждаю, сказала Катя. От ваших конфет, Петр Филиппович, мне было плохо. Вот именно, воскликнула Анна Вольфовна. Этого они и добивались. Только все эти симптомы должны были у Петра Филипповича проявиться, потому что Васса пыталась именно Петра Филипповича выставить больным и сбрендившим на старости лет стариком. Рассчитывала, что он примется чудить, а они его в психушку. А когда им это не удалось, то они за меня взялись. За меня и за мою маленькую крошечку. Бедная девочка, что ей пришлось пережить по вине этих людей? Никогда их не прощу. Никогда. Аня. Мягко, но твердо произнес Петр Филиппович. «Не забывай, что ты говоришь сейчас о моем сыне и невестке». На мгновение повисла пауза, которую Анна Вольфовна заполнила улыбкой и словами. «Теперь все прояснилось. Какое облегчение?» Но сами подруги облегчения не чувствовали. И пусть Анна Вольфовна могла быть грубой на язык, но она обладала чуткой душой и добрым любящим сердцем. Она сразу заметила, что-то тут не так. «Вы трое сами на себя не похожи. Вроде как и радуетесь, но не до конца. Признавайтесь, что случилось? Кто вас обидел?» Это были первые теплые слова, которые услышали сыщицы в свой адрес за сегодняшний день. И, конечно, они расчувствовались и даже расплакались. Но Анна Вольфовна с капитаном их слез не одобрили. «Нечего нюни распускать. Говорите, мы вам поможем». И подруги рассказали, как несправедливо, а главное, непонятно за что, их оговорили и ославили. Но если капитан лишь сочувственно покачивал головой и вздыхал, то Анна Вольфовна повела себя совсем иначе. «Ах, он старый врун! Вонючка!» Крошечка никогда его не любила, а она в людях разбирается получше многих. «А вы трое, похоже, совсем глупенькие, если не понимаете, что Поликарп свалил всю вину на вас, потому что сам замазан по самую шею». Сам сады своих конкуренток разорил, а на вас свалил. Я и раньше видела, как он по чужим садам шастает. И не днем, а ночью. Говорить просто не хотела. Зачем, думаю, уважаемого человека позорить? Но зачем ему? Зачем? Чтобы победить в вашем тюльпанном конкурсе. Вот зачем. Но вредить-то зачем? У него же у самого чудо-сад. Был чудо-сад. Но годы-то идут. Сдавать стал потихоньку Поликарп Иванович. Не тянет уже. Дети от него отдельно живут. У внуков своя жизнь. Пробовал он садовников нанимать. Под видом племянников их представил. Да обман его наружу выполз. В прошлом году скандал ему удалось замять, благодаря своим связям. Но в этом году его предупредили. либо своими силами или силами проживающих с ним членов семьи старается принарядить свой садик и приготовить его к конкурсу, либо пусть снимает свою кандидатуру. Всяких там дизайнеров со стороны по условиям конкурса нанимать нельзя. У нас конкурс не тугих кошельков, а мастерства самих садоводов нашего поселка. Я уж думала, что он свою кандидатуру снимет. А он вот что придумал. На упреждение конкурентов действовать начал. Анна Вольфовна говорила столь уверенно, что сыщицы поневоле начали верить ее словам. «И как же нам доказать свою невиновность?» «Поликарп должен признаться во всем. И точка». «И как нам его заставить?» И тут заговорил капитан. «Есть у меня одно средство, которое должно помочь», — загадочно произнес он. «Ждите меня, девочки. Скоро я вернусь. Да не один, а с победой». Крошечка давно уже просилась на ручки к своей хозяйке. И теперь Анна Вольфовна смогла уделить своей любимице достаточно внимания. Калачик посмотрел на такое дело и тоже подошел поближе к Коле. Он уже понимал, что все его волнения оказались напрасными. Чужая собака у них в доме не останется. И у нее имеется своя хозяйка, которая вскоре конкурентку и заберет с собой. И ревность покинула его маленькое сердечко. Ну, то есть почти покинула. Осадочек-то все равно остался, конечно. Время от времени калачик подходил к входной двери и, глядя на крошечку, деликатно гавкал. «Мол, не загостились ли вы у нас, барышня? Как известно, в гостях хорошо, а дома лучше. Пора вам с вашей хозяйкой и честь знать». Но к его досаде пока гости никаких намеков не понимали и продолжали сидеть сиднем в чужом доме и нервировать своим присутствием здешнюю собаку. Петр Филиппович появился спустя 2 часа. Выглядел он изрядно утомленным, но был собой доволен. «Все в порядке, девочки. Можете больше ни о чем не волноваться. Ваше доброе имя восстановлено. Поликарп Иванович в следующем месяце продает свой дом и переезжает жить к старшему сыну. От участия в конкурсе он отказался. Сказал, что в связи с переездом у него появилось столько всяческих дел, что ему уже не до конкурса». «Так он во всем признался?» «Он признался тем, кому нужно. А они уже придумают, как обелить ваше доброе имя и сохранить репутацию Поликарпа. Думаю, мы скажем, что участки разоряли какие-то безумные тетки, явившиеся со стороны, не из нашего поселка. А Поликарп сосна просто перепутал, приняв их за вас. И люди в такое поверят? Если за вас заступятся члены правления, то безусловно. А они заступятся? Да». После этого они с Анной Вольфовной засобирались, потому что Петр Филиппович мечтал уже прилечь в родную постель, по которой очень истосковался на больничной койке. А его подруга мечтала начать за ним ухаживать, как и полагается невесте и без 5 минут жене. Калачик лично проводил их до ворот, чтобы убедиться, что маленькая белая угроза его единоличному владычеству в сердце хозяйки действительно удалилась от них навсегда. Назад песик вернулся очень довольный. Долго влюбленно смотрел на свою хозяйку, ничуть не смущаясь, что то и не было до него особого дела. «Болтай-болтай со своими подругами», — говорил собачий взгляд. «Мне все равно. Лишь бы ты была со мной. Лишь бы ты была рядом и только моей». А мне одной показалось, что капитан был не очень-то расстроен смертью своего младшего сына и невестки. С невесткой они никогда не ладили. А сын? Думаю, что Петр Филиппович оплакал сына в тот самый день, когда узнал, что его сын стал наркоманом. Все дальнейшее для Троши было лишь спуском вниз, который теперь и закончился. Конечно, подругам хотелось узнать, как именно будут восстанавливать их доброе имя, изрядно опороченное сегодня, и что будет в результате всего с конкурсом. Но об этом им оставалось только гадать. Но на следующее утро Оля, отправившись за фермерским молоком, которое должны были привезти вот-вот, неожиданно обнаружила у ворот большую коробку, заглянув в которую, увидела луковицы тюльпанов. Было ясно, что выкопаны они были только что. Земля на корнях еще была влажной, и головки цветов не успели завянуть. Вместо того, чтобы обрадоваться нечаянному подарку, Оля встревожилась. «Что еще такое? У кого-то выкопали, мне принесли». Сейчас хозяева прибегут, обвинят меня в краже своих тюльпанов. Не буду брать. Ни за что». Она задвинула коробку с тюльпанами подальше в тень, чтобы их не припекло жаркое майское солнышко, и пошла, размахивая бидончиком. Молоко ей было нужно для дочки Сашеньки, которая должна была сегодня приехать. И как раз сегодня к магазину, который носил имя «Терем-теремок», должна была прикатить молочная бочка из соседнего совхоза. Молоко у них было вкусное, и дочка просила покупать ей побольше. Готовила домашний творог и даже варила сыр. Возле теремка уже выстроилась приличных размеров очередь, и Оля с огорчением увидела, что стоять ей предстоит вместе с Лидией Петровной, с которой они так нехорошо вчера расстались. Она уже хотела вовсе уйти, но соседка с неожиданной любезностью сама предложила Оле встать рядом с ней. «Оленька, идите ко мне, я же для вас тоже очередь занимала». И когда ничего не понимающая и недоумевающая Оля встала в середину очереди, Лидия Петровна начала делиться с ней новостями. «Можно вас поздравить. Повезло вам». «С чем?» «Говорила сегодня с Николаем Трофимовичем. Он сказал, что вы у нас получаетесь самым вероятным претендентом на главный приз за победу в конкурсе». «Но я знаю, что недостойны. Знаю, что садик ваш еще совсем молодой. И сами вы пока очень неопытны. Потому и говорю, везучие вы. Все остальные претенденты сошли с дистанции. Какие-то сумасшедшие женщины, явно вторгшиеся к нам в сказку извне, разорили наши с девочками сады. Поликарп неожиданно надумал переезжать. Роберт, как вы знаете, до сих пор арестован и содержится под стражей». «Как, до сих пор? Ведь никаких убийств не было. За что же его?» «Увы, пока разбирались, что он не виноват и никого не убивал, он не сумел сдержаться и уже в отделении умудрился подраться с кем-то из полицейских. Теперь ему грозит срок за оказание сопротивления должностному лицу при исполнении. Или что-то такое в том же духе. Много ему не дадут, но и выпустить в ближайшие дни вряд ли выпустят. Вот и получается, что кроме вас, моя дорогая, претендентов-то на победу и нету. Ну, не вручать же приз Андрею Георгиевичу, в самом деле. Хотя он был бы совсем и не против. Скажу по секрету, он сулил Николаю Трофимовичу за какое-нибудь призовое место на конкурсе ни много ни мало, а рождественского гуся. А Николай Трофимович сказал ему, что Андрей Георгиевич сам еще тот гусь». И не успела Оля обдумать все эти милые сплетни, как Лидия Петровна продолжила. «Кстати, насчет переезда Поликарпа Ивановича. Вы уже получили посылку от него?» «Какую посылку?» «Луковицы тюльпанов. Не говорите, что ничего не получали. Он выкопал все свои луковичные, разделил их и раздал всем нам. Сказал, что не хочет оставлять чужим людям. Кто знает, что за люди заедут в его дом. Возможно, они вообще не захотят заниматься садом. Или просто не будут иметь соответствующих знаний. И цветы без должного ухода неизбежно погибнут. Так лучше он выкопает их и подарит нам, тем, про кого он точно знает, что за его цветами будут хорошо ухаживать». «Нет, я ничего». «О боже! Что? Коробка у ворот. В ней были луковицы тюльпанов. Значит, это от него?» А я подумала, чья-то шутка. «Милая моя, вы все-таки очень неразумная особа», с легким осуждением произнесла Лидия Петровна. «Ну скажите мне, кто будет шутить подобным образом? У Поликарпа Ивановича в саду произрастали очень редкие и ценные сорта. Каждая их луковица на вес золота. И другие у него тоже не хуже. Я давно положила глаз на его пестрые тюльпаны. К сожалению, в моем подарке их нету. Я уже спросила у Нины Федоровны, у нее тоже нет. Если они вдруг у вас, не откажите. Давайте поменяемся». «Я не против. Сейчас купим молоко и пойдем. Коробка стоит у ворот». Услышав это, Лидия Петровна слегка изменилась в лице. «А где у ворот?» – прерывающимся голосом спросила она. «Снаружи или все-таки внутри ограды?» «Снаружи. Понимаете, я не знала, что это подарок. Подумала, чужое и...» «Значит, коробка стоит у дороги?» «Да, но...» «Милая вы моя, какое молоко! Бросайте все и скорее бегите!» «Но к чему такая спешка?» «Да ведь мусорщики уже ездят по поселку!» Вспомнив, что сегодня день вывоза мусора, когда все жители поселка выставляли накопившийся у них за неделю мусор на дорогу к воротам, Оля бросилась бежать назад. Она увидела, как машина мусорщиков пересекает сказочную аллею и сворачивает на их улицу Морозко. Оля услышала сдавленный стон за своей спиной и поняла, что Лидия Петровна тоже мчится за ней следом, и она тоже видит машину мусорщиков. «Не успеем. Опоздаем». Откуда-то взялись новые силы. Оля сделала рывок и сумела схватить коробку с луковицами в тот самый момент, когда грузчик уже собирался закинуть ее в кузов. «Мое!» Следом налетела и Лидия Петровна, которая вцепилась в коробку с другой стороны. Доподлинно никому не известно, что именно подумал грузчик, когда у него практически из рук две пожилые женщины вырвали выброшенную за ненадобностью старую и мятую картонную коробку. Но сопротивляться он им не стал. Уступил, можно сказать, без боя. Запрыгнул на подножку и крикнул водителю, чтобы поскорее ехал дальше. И, оглядываясь, имел возможность увидеть, как две немолодые и внешне приличные женщины со стервенением рвали коробку, стремясь добраться до ее содержимого. «Посмотрим, не повредил ли этот олух луковицы. Ох, Оля, какие волнения! Сердце так и стучит! И еще бы, вы так бежали! Но вы, Оля, тоже молодец! Как можно было оставить такие ценные сорта без присмотра?» Когда эмоции немного схлынули, они смогли приступить к разбору доставшихся Оле сокровищ. Калачик тоже принимал активное участие и даже попробовал одну самую маленькую луковку на зуб. За это ему досталось от Лидии Петровны, потому что луковка та была какого-то особенно ценного сорта. Хотя ни Оля, ни тем более Калачик, ничего ценного в ней, сколько ни глядели, так и не увидели. Оля так и вовсе внезапно почувствовала утомление. «Если хотите, можете взять себе все, что вам нравится», – предложила она Лидии Петровне. «Правда? Вы не шутите?» «От чистого сердца дарю вам эти луковицы. Мне они не нужны». Оля хоть и понимала, что подарок Поликарпа Ивановича был своеобразным способом извиниться перед ними, но принимать луковицы не горело желанием. Она его простила бы и так. А с луковицами получается своего рода подкуп. «Тогда я вам взамен других цветов дам», – с воодушевлением заявила Лидия Петровна. «У меня их много». А вот это предложение Оле понравилось. От тюльпанов ее после участия в конкурсе первоцветов что-то слегка подташнивало. Но впереди было еще целое длинное лето, и предстоял парад пионов, в котором Оля тоже мечтала принять участие. А там следом подтянутся ирисы, а за ними и флоксы. И с последними у Оли совсем не густо. А вот у Лидии Петровны как раз с флоксами полный порядок. Уже который год подряд получает за свою снежную красавицу белоснежный флокс с необычайно устойчивыми к жаре и ливням лепестками, с изумительно тонкими светло-лиловыми лучиками, первое место. А снежная красавица – флокс необыкновенный. Просто так его не раздобудешь. Этот сорт был лично выведен Лидией Петровной, бережно отобран ею из многих тысяч других сеянцев и нигде пока что не продавался. И ведь ни с кем ни единым корневищем никогда не поделится. Так шептались за спиной Лидии Петровны другие садоводы-любители, мечтавшие заполучить в свою коллекцию снежную красавицу. А Лидия Петровна наверняка, чтобы еще сильнее подогреть интерес к своему чуду, в последнее время принялась уверять всех подряд, что куст у нее похитили. Конечно, ей не верили. Все в поселке дружно считали, что Лидия Петровна немножко вредничает и удерживает уникальный флокс исключительно для себя. И другим даже самую крохотную деляночку и ту не даст. Сначала утверждала, что кусту еще нужно набрать зрелости и мощи, потом заявила, что куст и вовсе пропал. А по факту она просто хочет оставить эксклюзивный сорт при себе так долго, как получится. К такому выводу пришли жители поселка и очень Лидию Петровну осудили. И вот теперь у Оли появился шанс заполучить себе вожделенный цветок. Так что она без раздумий пожала Лидии Петровне руку, заключив с той дружественный союз.